Глава восьмая. Ведомая. «Как ты могла?» Хранитель тряс растерянную Елизавету за плечи. Вцепился сразу, как только они въехали во двор дозорной башни, и Зоул отошел, уводя коня в стойло. «Что ты делаешь? Что ты творишь?» Божество нервно дергалось, брызгало слюной и орало так, что почти сразу сорвало горло. Лиза спокойно обтерла лицо, сбросила с себя его руки, повернулась и пошла к распахнутым дверям убежища. Взбешенное божество, кашляя от недавней натуги, побежало следом. Спутник помог охранителю спуститься с лошади, подставил ему плечо и огляделся. Широкий двор, скрытый высокой каменной стеной, был вымощен мелкой галькой. Все немалое пространство перед башней было совершенно пусто. Где-то за ней прятались сараи и конюшня. Обычное дозорное укрепление. Серые стены башни поднимались высоко в небо, чернее узкими глазницами бойниц и немногочисленными круглыми окнами жилых помещений. Просто и мощно одновременно. Ничего лишнего. Никто не вышел их встречать. Спутник не заметил ни одного часового, затаившегося на смотровой вышке. «Где остальной дозор?» – спросил он у проходившего мимо дозорного. «Мы все, что остались. Смена придет только завтра». Спутник огляделся. Пятеро зверы людей, да один бедовый человечек. И трое дозорных, оставшихся там, за стеной. И только сейчас понял. Ваймар не просто пугает. Он пошел на людей войной. Охранитель, тяжело вздохнув, сделал осторожный шаг к обитой железом двери. Чародей тут же пошел рядом, придерживая и направляя уставшего мага. «Потрепало нас, да?» Грустно усмехнувшись, охранитель скосил на ученика глаза. «А ведь нас готовили, учили, но мы все испортили. Стыдобата!» Чародей лишь согласно кивнул. Как бы он ни старался показать свою доблесть, как бы ни пытался быть спутником, ничего у него не выходило. Он никогда ни с кем не сражался насмерть, хотя был один из лучших на учениях при подготовке спутников. То, что преподавали друиды-воины, казалось ему верхом мастерства. Но там всегда присутствовала магия. Он обладал немногими талантами в этом деле, но при борьбе всегда полагался на боевые заклинания. Бороться без дополнительных сил никогда не пробовал. До сегодняшнего дня. «Я вас подвел, Верховный». Спутник поднял глаза на учителя и увидел, что тот все еще смотрит на него. Добро, понимающе, без осуждения. «Мы оба подвели», – тихо сказал он. «Всех подвели, мальчик мой. И полагаться нам теперь можно только на людей. Кто бы мог подумать, что я доживу до таких времен». Он тихо кашлянул и со стоном схватился за ноющие ребра, бормотнув, что чудом уцелел. Чародей, сжав от беспомощности зубы, повел его в башню. «Никогда больше так не делай!» Хранитель обогнал княжну по узкому коридору, ведущему к лестнице на верхние этажи, и встал перед ней весь красный и нахохлившийся. «Я могу получить тело в любой момент, а охранный щит надо будет ждать, потому как если ты погибнешь, то другой мой оберег еще зачать надо, выносить и родить». «Да ну вас!» – устало ответила Лиза, обходя хранителя и ставя ногу на серую ступень. «Хватит пока. Давайте отдохнем, поедим, наконец, а потом, если силы еще останутся, придете ко мне и будете орать дальше». «Ты?» рывкнул Зоул, остановившись в шаге от хранителя. «За мной идем. Там дружки твои уже отдыхать сели». «Дружки!» Передразнил хранитель зверочеловека, но на большее его не хватило. Он понял, как устал и как сильно проголодался. Кивнул, гордо выпрямив спину, и молча пошел за провожатым. Зоул проводил его в общую, пустую казарму, расположенную на первом этаже. Хранитель придирчиво оглядел несколько потемневших от времени столов, лавки, узкие лежанки, примостившиеся возле стен. Буркнул что-то себе под нос и прошел к столу, где сидел спутник. «А еще один где?» «Усаживаясь», буркнул хранитель, недовольно нахмурив брови. «Я тут, мой господин», – отозвался маг с одной из лежанок. «У него ребра сломаны». Спутник позволил себе не проявлять излишнее боголепие. Устал. Зоул резко сел напротив гостей, положил руки на стол, сжал кулаки и угрожающе спросил: «Кто вы и почему княжна за вас горой?» Спутник уткнулся взглядом в столешницу, не зная, что и как можно говорить. Недолго думая, решил предоставить божеству изъясняться перед грозным дозорным. «Тебя это не касается», — огрызнулся хранитель. «Еще как касается. Или вы мне сейчас все рассказываете, или я прихожу всю вашу шайку взять под стражу». Хранитель было взъерепенился, даже вдохнул поглубже, чтобы высказаться красочней, но, глядев свою свиту, выдохнул и неохотно кивнул. «Ладно, все не так, как раньше». Он вдруг сделался очень серьезным, снял с лица напыщенную маску и посмотрел на Зоула долгим, внимательным взглядом. «Ты когда-нибудь слышал о хранителе древнего народа?» «Слышал», — коротко ответил Зоул, внимательно наблюдая за странным незнакомцем. На нем не сияла вязь отличия силы, но и на обычного древнего он похож не был. Друиды, как известно, все имели степени силы и гордо носили сияющие знаки на выбритых висках. В этом древнем было что-то такое, что Зоул не мог разобрать. Серые глаза гости скользили острым умом и не вяжущейся с его молодым лицом мудростью. «И что ты слышал о нем?» – спросил хранитель. «Много чего». Зоул невесело усмехнулся. «С бедой пришли вести, что друиды могут помочь нам справиться с мертвыми и тем, кто насылает на нас проклятие. Но друиды молчат. Они не желают просить своего бога помогать нам. Затаились в своих горных перевалах и не пускают гонцов даже для беседы. Они молчат, потому как не могут воззвать к своему божеству». Хранитель снова внимательно, цепко посмотрел на Зоула, словно раздумывая, доверять ему или нет. «Почему?» «Потому что я здесь. Без силы, без магии, без нормальной помощи». Зверочеловек недоверчиво прищурился, сверкнул черными глазами на спутника. Тот поднял взгляд от стола и виновато пожал плечами. «А княжна?» – настороженно спросил Зоул. «При чем тут княжна?» «Она ключ к моей силе, дозорный. Она охранный щит». «А про это я ничего не знал». Зоул встал, опершись о столешницу руками, навис над хранителем. «Что вам нужно, чтобы получить силу и отвести от нас беду?» «Сопровождение. Мы не можем использовать магию, иначе нас найдет Ваймар, мой брат. Он желает взойти на трон. Нельзя, чтобы он нас обнаружил. И княжну беречь надо. Ее Бараус ищет. Он с Ваймаром заодно». Хранитель ждал еще вопросов и готов был ответить на все. Но зверочеловек только кивнул, выпрямил спину и сказал: «Хорошо, завтра доставим вас к замку, а там Доброгор подсобит. Положитесь на нас. Пойду, позову лекаря». Друиды дружно и облегченно выдохнули. Каждый представлял этот неизбежный разговор более долгим и мучительным. Но Многоликий благоволил к ним сегодня. «А кормить нас сегодня будут?» — скромно спросила божеством.